Рад вас приветствовать с воскресным днем. Мы продолжаем свои, так сказать, занятия воскресные, небольшие, так сказать, изыскания, углубления, пояснения, разъяснения. Те, кто ходит недавно в нашу воскресную школу, буквально вот в этом году, конечно, у них много очень вопросов. Те, которые ходят там 3-5 лет, у тех вопросов меньше. Поэтому сложно, как бы, те пропущенные пробелы, так сказать, занятия сразу моментально, так сказать, восполнить. Поэтому, если что-то будет повторяться, так что вы не в обиде, потому что есть вновь пришедшие братья и сестры, которые тех вопросов, которые мы с вами разбирали, они просто по времени не могли узнать. Сейчас, слава Богу, литературы много, да, но в этой литературе надо немножко разбираться. Вот когда вы бываете в библиотеке, допустим, в нашей духовной академии, там есть библиографический отдел, и он как раз название даже отделов, библиографического отдела, они сами за собой говорят. Например, там история Русской Православной Церкви, история Древней Церкви, там, допустим, сектоведение, агеология, то есть учение, так сказать, о святых, да, агеология, патрология, то есть это учение о святых отцах Вселенской Церкви, да, и вот так, сказать, по разделам, да. Так что литургика, допустим, да, вот эти все, как бы, названия для вас несколько странновато, может быть, выглядят, такие слова, как литургика, агеология. Литургия – слово латинское, значит, служба, служение, да, литургия, да. Так вот, патрология – это логос, слово о патриус, об отцах, учение об отцах, патрология, да. Так что вот каждый раздел, каждый предмет, он изучается углубленно в течение курса семинарии или семинарии академии. Семинарий обучает 4 года, академия тоже. Сейчас перешли на новую программу. Семинарий обучается 5 лет, а в академии, по-моему, должны скоро начать учиться только 3 года. То есть идет специализация. Вот. До революции тоже было специализированное обучение. Допустим, после, по-моему, первого курса было распределение уже на историческое отделение и богословское отделение. Ну, допустим, в академии художественный человек поступает после художественного училища, там тоже, допустим, станковая живопись, монументальная живопись, там раньше была батальная живопись. Так что графика там или живопись. Поэтому то же самое в творческих учебных заведениях, так же, как в духовной академии, раньше была специализация. Так вот, это к тому, что проходится в семинарии академии. Кроме того, на протяжении 4 и 8 лет изучается Священное Писание Ветхого и Нового Завета. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что почему необходимо изучать Ветхий Завет, потому что это история, в первую очередь, творения мира, второе, история пророчества Христе Спасителе, то есть о Мессии, приготовлении человечества к восприятию Бога откровения, то есть Бога воплощения. Да, и эти пророчества, вот мы с вами некоторых пророчеств касались, пророчества о Христе Спасителе, о месте рождения, о времени рождения, о его страданиях. Помните, я говорил, Исаия, пророк Исаия за 600 лет предсказал страдания, описал страдания Спасителя на кресте в 53 главе. Можете почитать Исаия, 53 глава. Надо помечать там, чтобы раз, пришел, посмотрел, проверил. Так, вот. Ну и, естественно, другие пророки. Михей говорил, что Спаситель родится в Вифлееме. Пророк Исаия говорил, что из Египта возвал я сына моего. То есть, что он будет изгнан в Египет, а потом, как мы знаем, из земной жизни Спасителя, о том, что святое семейство возвратилось из Египта уже в свой родной город. Да? Так вот, это все и еще очень изобилует Ветхий Завет, книги Ветхого Завета изобилуют всевозможными преступлениями тех народов, которые соблазняли, так сказать, богоизбранный народ еврейский, и падение самого народа. То есть не все цари там были благочестивыми, да, вот когда вы читаете, да, то видно, что многие вещи как бы не совсем они высоконравственные, даже, можно сказать, низкие. Вот. Так что история Ветхого Завета – история заблуждений человечества о том, чтобы люди не поклонялись чуждым богам, то есть не ставили, допустим, вместо Творца неба и земли что-то другое. Да? Так вот, Ветхий Завет тоже нужен. Был такой вопрос среди вас, кто-то написал, зачем нужен Ветхий Завет? Так вот, как говорится, зачем мы изучаем любую историю, да? Да, или когда мы рассказываем о своей жизни кому-то, да, мы рассказываем, что, знаете, вот когда я там учился, или когда я там то-то делал, не все у меня получалось, вот, но для научения других людей, люди пишут, что воспоминания, допустим, какие-то там научные труды, чтобы зафиксировать не только положительный опыт, но еще тот опыт, который может привести человека к трагедии. Так вот, значит, мы так вот кратенько как бы пробегаем, да, вот так обзорно, для того, чтобы обрисовать такую канву. Надо сказать, что вот дни творения, допустим, вот когда мы открываем Библию, да, значит, там вначале сотвори Бог небо и землю, да, дни творения забираются, вот 7 дней творения. Когда мы совершаем богослужение, например, всеношное, да, вот некоторые вопросы ваши касались поводу истории богослужения. Конечно, вместить 8-летнее обучение семинарии академии как бы в один урок, это очень сложно, сразу все знания. Потому что эти знания накапливались там 2000 лет. А еще есть ветхозаветные знания, такие о духовной, религиозной жизни людей. Поэтому изучается это там более подробно. А мы будем лишь касаться таких, как бы, некоторых вещей, которые мы наблюдаем в нашем богослужении, допустим, там, когда делаются какие-то примеры. Вот. Конечно, хорошо, если человек прочитает Священное Писание Ветхого и Нового Завета, тогда с ним проще говорить, потому что он уже что-то знал, что читает. Хорошим пособием служит закон Божий Слободского, протоиерей Слободской, закон Божий. Он очень простой, доступный для школьников с 6 по 10 класс. Очень простой и очень доступный. Да, там маленькие иллюстрации даже есть. Поэтому для того, чтобы как бы активно творчески заниматься, это надо хотя бы знать немножко, допустим, да, взять этот учебник и его прочитать. Он небольшой, там много времени не надо. Очень хороший. Это будет как бы основа. Так? Каким еще я посоветовал приобретать или читать книги такие вот как бы, может быть, не очень сильно богословские, но, так сказать, вводит в курс проблемы. Значит, но есть закон Божий, мы, наверное, его видели, это закон Божий для детей, но это очень для маленьких. Потом французы его издавали. Есть в трех книжечках закон Божий, но это очень для маленьких. Есть закон Божий для институтов, Дмитрий Падалко издал, но его сейчас трудно достать. Потом есть закон Божий, значит, его выпустили в 23-м году в Шанхае. Значит, закон Божий, по-моему, Александр, епископ Александр Тянчанский. Хороший, очень хороший. Есть закон Божий, катехизис называется, Филарета Московского, но он немножко сложноватый по языку уже. Там о Боге, как про мыслители, например. Но в семинарии академии, то есть в семинарии раньше выучивали буквально катехизис или закон Божий Филарета, некоторые положения почти наизусть. Допустим, учение о промысле Божьем. Что есть промысел Божий? И вот студент встает и говорит, промысел Божий есть. И начинает говорить слово в слово, да? Ну, там довольно длинные формулировки. Вот. А мы с вами будем говорить проще. Закон Божий, да, вот промысел Божий есть непрестанная, всемогущая, да, промыслительная любовь Божия или забота Бога о человеке. Промысел есть забота, непрестанная забота Бога, Создателя о человеке. Забота Бога о человеке. Коротко, да? Очень коротко. Как вот наши прихожанки, да, они не мудрствуют лукаво, они говорят так. Где благодать, там и спасение, да? Куда, говорит, ходить? Там, где благодать. Где благодать, там и спасение. Да, просто. Что значит спасение? Исцеление, здравие души. Так вот, значит, такие учебники, да, закон Божий. Есть, конечно, посложнее учебники. Но я бы посоветовал тем, кто уже эти книги уже давно прочитал, об этом много тысяч раз слушал, можно взять что-то, допустим, и посерьезнее, да? Христианское учение о спасении. Христианское учение о спасении. Епископ Сергий Старогородский. Книжка очень хорошая. Сергий Старогородский. «Христианское учение о спасении». Замечательный учебник, да? Можно его почитать. Это уже более так посложнее, да? Вот. Но это по поводу вот таких как бы учебников. Хорошо, если эти учебники есть. Можно их просто внимательно почитать. И потом, когда мы обсуждаем, можно что-то уже знать. Ну вот за эти три занятия мы с вами, значит, проповедческое искусство некоторые разбирали, епископа Ильи, да, о личности говорили, митрополит Антония Храповицкого с вами говорили, да, вот, так что это тоже книги, которые сейчас выходят, хорошие книги. Так, вот теперь ваши вопросы. Для чего служит просфора? Когда ее можно получить и как принимать? В некоторых храмах дают просфору после того, как подаешь записку о здравии или о покаянии. Традиции разные. Бывает сразу, записку подает, сразу просфору. А бывает, что в конце службы, значит, эти просфорки бывают просто, проскомидия совершается рано. И поэтому просфорки уже помянутые или вечером, с вечера вынутые, то подают сразу, да? А бывает так, что, допустим, проскомидия совершается утром и поздно. И поэтому пока вынут, потому что чистую не надо отдавать, потому что она не помянута. А ее нужен батюшка, чтобы помянул. И поэтому бывает просто так, как говорится, уже попозже, после службы. Потому что на часах, когда читают часы перед службой, там поминают. Так что разные традиции есть, в зависимости от количества священников, да? Бывает в зависимости от служб и так далее. Поэтому традиция разная в разных храмах. Поэтому ничего в этом такого сложного нет. Это попутно, вот я вам запишу так. Так вот мы о чем с вами хотели поговорить. Значит, христианское учение о спасении. Вот такая тема. Значит, во-первых, само слово спасение, значит, означает исцеление или духовное здравие. Значит, этим словом называется Господь и Бог наш Иисус Христос. Сотириус, спаситель. Греческое слово «сотириус» – «спаситель». Вот по-русски «спаситель», да, а по-гречески «сотириус». Так вот, мы говорим с вами о христианском учении о спасении. Так вот, спасение человека – это его исцеление или духовное здравие. Показателем спасения человека является его высочайшее счастье или любовь, или все блаженства человека. То есть полное счастье. Так вот, Спаситель, когда, как говорят историки, в мае месяце сидел, значит, это место сейчас есть в Иерусалиме, сидел на зеленой травке и говорил людям о спасении, да, о счастье. Только это слово «счастье» или «счастье», оно называется по-славянски «блаженство», да? «Счастье» или «блаженство». Так вот, блажен, он выделил 9 этапов вот этого счастья, последовательно, поступательно. Вот в нашем храме 9 балок, видите? 9 балок на потолке. И там были написаны вот эти заповеди счастья или заповеди блаженства. Потому что потребность в счастье присуща всем земнородным, а наиболее, конечно, человеку. Потому что все мечтают быть счастливым. И вот Спаситель, зная эту самую главную потребность человека, да, потребность в счастье, и он рассказал о том, что вот что необходимо для того, чтобы наследовать счастье или спасение. Потому что счастье у человека где? В его душе, да? Когда душа его находится в любви с тем, кто его сотворил, то есть Создателем. Как счастье ребенка в матери, да? Так и счастье человека в его Создателе. Поэтому Спаситель сказал: не будьте как дети, не войдете в Царство Божие. Как дети во всем доверяют своим родителям, сильно не беспокоится, потому что знает, что мать любит его больше, чем он сам себя. Поэтому Господь сказал, что будьте так доверчивы, мирно доверчивы к Отцу Небесному, да, и не так сильно волнуйтесь, не переживайте себе, потому что Бог, Отец Небесный, да, Святая Троица, любит нас беспредельно. Так вот, потребность счастья – это самая главная потребность человека. Поэтому спасение зависит от счастья человека. Счастье какого? Не просто счастье это временного, а счастье вечного. Так вот, счастье вечное может дать только тот, кто является источником всякого счастья, причем источником безначальным. Да, мы воспринимаем благо, божественные все блага, радость, любовь, материальный достаток. Да, мы все эти блага воспринимаем, которые идут к нам извне. Так вот, Спаситель говорил о том счастье, которое не только извне проистекает, как, допустим, кислород, тело наше, питание, да? А он говорит главным образом о внутреннем счастье человека, то есть о его душевно-духовном состоянии. Так он сказал, что блаженны, то есть счастливы те, кто имеет нужду в счастье. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Божие. Блаженны те, кто не удовлетворяется только сугубо материальными интересами. Те, кто хотят для своей души иметь не просто временное счастье, а абсолютное вечное счастье или абсолютную любовь. Блаженны те, кто этого желает. То есть он сказал, что это желание очень высокое. Так вот, это первая ступень счастья. Блаженны нищие духом, ибо тих есть Царство Божие или Царство Любви. Потому что их есть Царство Любви. Потому что оно создано для кого? Для тех, кто хочет, для нуждающихся. Так? Если хочет человек, то оно к нему и придет. И что-то, конечно, для этого делает. Дальше. Вторая заповедь блаженства какая? Блаженная. Кто? Плачущие. Почему они плачут? Потому что они видят, что исключительно своими силами, без поддержки Божией, да, трудно достигнуть этого счастья. Они видят свое бедственное положение, видят, что душа человеческая больна, погрязла в грехах, а самое главное, в страстях, да, что оплакивают они за свое состояние, да, блаженно плачущие. То есть вот как дети, они чувствуют, что родитель их как бы от них, они отделились от родителей, да, вот, когда ребенок маленький, он ушел, так сказать, избаловался, допустим, или непослушливый ребенок, он сначала ему хорошо, а потом он что делает? Ему хочется кушать, а пищу он не может добыть, ему хочется, чтобы тепло было, а одежды у него нету, да, и он что начинает? Плакать, и что делать? Искать своих родителей. Поэтому плач стоит не только в том, что человек понимает, что он находится в безвыходном положении, что ему плохо, тяжело, а еще то, что у него есть тоска по Богу. Да? Печаль по Богу, тоска по Богу. То есть есть жажда Бога, познания в божественной взаимной с человеком любви. То есть жажда взаимной любви. Так блаженно плачущие, то есть жаждущие взаимной любви. Поэтому и Спаситель послал на второй план. Те, кто оплакивает свое состояние, конечно, они уже сами нуждающиеся, они не превозносятся над теми, кто также нуждается в таком же счастье. Да? Когда ребенок плачет, он не превозносится над тем, кто тоже рядом плачет. Да? Или если не плачет, но сидит, тоже тоскует. Да? Поэтому плач, естественно, он что? Не превозносится, а ведет себя кротко и смиренная. Поэтому третья заповедь какая? Блаженные, кроткие, потому что они наследуют что? Приобретут. Наследуют Царствие Божие, да? Или какое? Яготи наследит землю. Что это значит? Это значит, что гордые истребятся, а, так сказать, кроткие, они наследуют землю. Не просто землю, такую землю, да? Под землей имеется в виду, наследуют и душевное то есть душу свою, и материальное. Вот когда, помните, в прошлый раз я говорил, что продало, да, кого? В Египет. Кто попал в Египет? Иосиф, да. Что продал, кто продал Иосиф в Египет? Не, не братья, а его смирение. Потому что он мог сказать, что он их брат родной, а никакой вовсе не раб. И этих его бы братьев, они же молоденькие были бы, взрослые выпороли, да? А он остался с ними. Да, а он еще кроткий был, не стал ничего перечить. И ему подарил Господь что? Целый Египет и огромное количество урожая. И он спас своих же братьев от голода. Так? Так. Так что вот блаженные кроткие, потому что они наследуют землю. То есть что они наследуют не только душевное свое равновесие, да, обретут свою душу, но еще обретут покой для тела, то есть для материального. То есть у нее пройдет соединение и душевного, и телесного. То есть не будет этого разрыва между душой и телом. Вот они наследуют землю. Потому что земля – это земля, что это? Материальная. Поэтому они наследуют и душевное, и телесное. Блаженные кротцы, яко ти, наследуют землю. Дальше. Блаженные кто? Четвертое. Алчущие и жаждущие правды. Ну, тут наши все советские люди скажут, что мы вот все жаждем справедливости. Но здесь говорится не об этом. Здесь говорится об алчбе, нужде или голоде. Блаженно ощущающий в себе голод духовный. Один из пророков говорит, что перед концом времен будет глад духовный. Глад слышания Слова Божия. Вот у нас 70 лет был сильнейший глад слышания Слова Божия. Люди жили и не знали зачем. Мы живем для того, чтобы улететь в космос, спахать целину, победить на Олимпийских играх. И все. Но эти земные цели очень близкие, хорошие, но они не могут удовлетворить запросов души. Поэтому душа не может ничем удовлетвориться. Ни победой на Олимпийских играх, ни спашских целинных земель, ни даже победой в космосе. Почему? Потому что душа жаждет абсолютной божественной, вечной любви, то есть счастья и блаженства. Поэтому алчущие и жаждущие правды, да, алчущие, что такое правда Божия? Правда вытекает из праведности, то есть образца. Вот есть образец праведности, да, человек ему должен соответствовать. Вот образцом праведности для нас служит наш Создатель. Как для детей родители, так для нас наш Создатель. Вот Спаситель является образцом правды. Так, муж правды. Вот Ветхий Завет называет его мужем правды. Что значит правда? Да, так вот, правда – это наша правда, да, наша праведность. Отсюда происходит слово «оправдание». Оправдание, да, праведность, оправдание, соответствие правде Божией и соответствие образу и подобию Божию. Так вот, это из двух состоит частей правды, да, это образец правды, то есть совершенный человек, Иисус Христос совершенный человек. Почему он совершенный? Потому что он безгрешен не только по своей божественной природе, но и по-человечески. Он устоял в добре до конца. Он совершенный в любви. Потому что он, его любовь жертвенна. Он является образцом высочайшей праведности, да, соответствия правде Божией. Вот человек Иисус Христос соответствовал норме или правде Божией. Он был безгрешен, свят, да, безгрешен, свят, то есть имел в себе совершенную любовь. Так вот, стремление к праведности, стремление к совершенству соответствует не только норме правде, да, но и соответствует образу этой правды, то есть человеку Иисусу, да? Вот Иисус Христос является образцом, высочайшим образцом человеческой любви. Да, так вот, человек, который алчит и жаждет правды, он хочет, чтобы его душа вошла в состояние оправдания. Потому что, когда человек согрешил, он отпал от Бога, от любви Божией, и впал в состояние неправды, то есть в состояние лжи. Вот есть правда и противоположное понятие ложь. Ложь – это состояние тьмы, неверия, нелюбви. Как говорят греки, человек, впадая в это состояние, он грешит. То есть его чувства идут все помимо любви. Грех означает выстрел мимо цели. То есть все действия направлены, он, человек стреляет, но попадает как бы это в молоко, да, уходит все его, стрельба идет, у него все в молоко попадает, или мимо щита. То есть он никак не может попасть в цель. Так вот, грех – это есть все действия, направленные мимо любви. То есть человек хочет ее приобретать, но не попадает. Он грешит. Вот так вот, значит, человек, который стремится к правде, к праведности, он стремится к тому, чтобы его душа соответствовала норме и образу этой любви. Человеку Иисусу и оправданию своей души. Чтобы душа не была осуждена. Человеческая душа не была осуждена. Вот. Во-первых, не осуждена своей собственной совестью, а собственная совесть, когда нас всех обличает, потому что это голос Божий в душе человека, она его, как говорят, жгет, обличает. Вот человек вроде благополучно живет, да, все у него есть, но в то же время нет в душе покоя. Почему? Потому что он, может быть, превозносится своим богатством, или вообще просто не делится, да, то есть лежит какой-нибудь там у него костюмчик штук 15, да, а другие люди, значит, вот мечтают о том, чтобы согреться, или там 10 сапог там у него, там 1000 маек там и все прочее. Поэтому он не делится, и в этом состоит его тоже трагедия. Надо стараться делиться. Если есть лишнее, когда воины пришли к Иоанну Крестителю и сказали, что нам делать? Он говорит, у кого две одежды, да? Отдай одну нуждающимся. А если вы воины, не обижайте беззащитных, так? А защищайте. То есть действия противоположны. Поэтому человек, который стремится к правде Божией, он старается, чтобы его душа была какой? Чистой от грехов, радостной, да, и желающий любить, делиться, милосердствовать по отношению к другим людям. Так алчущий и жаждущий правду – это все мы. Вот. Но об этом можно бесконечно много говорить. Но следующий за алчущими и жаждущими правды кто идет? Милостивый. Если человек жаждет, чтобы Господь его помиловал, оправдал, очистил, да? Оправдал его, очистил его, освятил, омыл его, да, то он, естественно, ждущий милости от Бога, сам хочет, чтобы эта милость изливалась и на его родственников, мужа и жены, чтобы наш дом был полная чаша, чтобы мы были все счастливы, чтобы мы не ругались, взаимно не укоряли, да, да, и чтобы это счастье разливалось не только на наш город, страну, мир и весь космос, так? Поэтому человек, который желает, чтобы его был помилованным, потому что помилует человек какой? Успокоенный, мирный, да, такой благодарный. Он желает, чтобы и всех Господь помиловал. Поэтому блаженны, милостивы, и если они оказывают милость другому человеку, да, какую? Телесную и душевную милость, да? Спросил, скажите, пожалуйста, а магазин почему закрытый? Тебе что, не все равно? Пришел нажраться? Да? Ну, это ясно, что это никак не есть милость. То есть человек может все время оказывать милость в мыслях своих. Он постоянно может в душе своей, в слове. Всегда он может оказывать милость другому. Да, поэтому если он оказывает эту милость, поэтому он будет тоже помилован. Потому что милость тому, кто сотворил милость. По закону справедливости, да, милость тому, кто сам творит милость. Да, блажен разумеющий на нищего и убогого, в день лютый избавит его Господь. Блажен, то есть счастлив тот человек, говорит Ветхий Завет, Псалтырь, да, тот человек, который оказывает милосердие, поддержку другому человеку. Потому что в день тяжелый, в день смерти, войны, да, Бог может его внезапно исхитить из руки зла. Блажен разумеющий, то есть смотрящий и рассуждающий. Не тот, который вышел из кабака и начинает раздавать всем деньги направо и налево. Это не есть милосердие. Вот учение 12 апостолов Дидахи говорит, пусть лучше запотеет милостина в твоей руке, прежде чем ты не узнаешь, кому, зачем, для чего ты даешь. Поэтому давать человеку, который и так уже пьян, деньги, еще больше пьянства, это не есть милосердие, это есть попустительство. Поэтому блажен разумеющий, то есть имеющий разум о том, что добро он делает, а что делать не должно. Был такой случай в прологе, то есть поучение, да, в прологе. Был один болящий монах, лежал и очень сильно болел. И явился ему якобы ангел, ну как, действительно, с крыльями. И говорит, что ты лежишь больной, вот ползи в храм. Он говорит, так я болен. Он говорит, ну знаю, что болен, но ты лентяй, вот ползи. А он, ну, человек смутился, да. Потом встал, сказал старцу, старец ему говорит, нет, ты, говорит, не ангел, а бес. А он говорит, а что же делать? Следующий раз, когда он тебе явится, скажи, я болею, да, меня Господь посетил болезнь, это и есть мое послушание. И в этом послушании я молюсь, каюсь и сокрушаюсь о своих грехах. А если тебе нужно, ты иди сам и помолись. Ну и в следующий раз, когда эти мнимые ангелы явились и стали его смущать, он говорит, только если вам хочется, так идите молись, кто же вам мешает? Они говорят, мы знаем, кто тебе сказал, это твой старец сказал. Да, говорит, это мой старец сказал. А он говорит, лукавый, старый и обманщик, и лжец. Он говорит, да где же доказательства? А вот, говорит, вчера к нему пришел человек, а у него деньги были у старца-то, а тот попросил на хлеб, а он ему не дал. Вот, говорит, сказал, нет, говорит, у меня никаких денег, и не дал ему. Вот, говорит он, ты ему не верь, а верь нам. И на другой день, значит, он говорит, все равно не буду вас слушать. Другой день старец спросил, старец говорит, да, действительно, приходил человек, имеющий страсть к вину. Деньги у меня были, но я ему отказал, сказал, что денег у меня нет, проявил военную хитрость. Да, и тем самым, если бы я ему дал, он выпил, и он погиб. Сбил бы его машина, и попал бы он, так сказать, в преисподнюю. К тем же друзьям, которые в кавычках к тебе приходили. И поэтому я поступил рассудительно. Да, и, значит, вот видите, как бы, в следующий раз, когда эти демоны пришли опять, он им сказал, что я живу по послушанию воли Божией и старца. Поэтому я отсекаю свою волю в пользу воли Божией и своего старца. Да, так вот, блаженные какие милостивые, потому что они помилованы будут. Да? За милостями кто следует? Блаженные, чистые сердцем. Что они делают? Потому что они Бога увидят. Какого Бога они увидят, во-первых? И почему? Что значит чистота сердечная? Показателем чистоты сердечной человека, да, служит что? Когда кого-нибудь внезапно обличат в каком-то грехе тайном или вообще грехе, которого у человека нет. И при этом он не возмутится. Так, вот идет человек, его вот неожиданно обзывают как-то нехорошим словом, а в душе он не возмущается. Это значит, у него есть душевная чистота. А это значит, что он, болезнь в нем есть. Есть внутри болезнь. Вот однажды пришел к старцу один подвижник и говорит, а вот, говорит, это, я, говорит, достиг совершенства. Он говорит, ну, я тебе простые примеры скажу. Вот ты идешь и видишь золото, твои действия. Он говорит, я увижу и переступлю, не возьму. Он говорит, страсть есть, просто она связана. Вот второе действие. И начал ему некоторые действия, говорит. Ну, там ряд было, я все не хочу рассказывать. Да, ну, потому что они так не очень благочестиво выглядят. Да, но он говорит, вот я, говорит, буду там то-то, но поборюсь и все-таки не сделаю. Он говорит, страсть есть, но она связана. А он говорит, а что же значит, говорит, человек достиг нравственной чистоты совершенно. Он говорит, если бы ты увидел золото, то ты прошел его не заметив. Это значит, что все вещи для тебя одинаковы. Ну, имеют одинаковую ценность. Поэтому, так сказать, то есть душа твоя не колеблется при виде этого. Это значит, что у тебя страсти нет. А если ты видишь, но борешься, страсть есть, но она связана твоей волей. Что это может тебе принести опасность, да? Поэтому, когда вас обличают, то вы, конечно, справедливо начинаете возмущать. И я тоже самое, любой человек. Да, так вот, это значит о том, что страсть у нас есть, но мы, так сказать, еще не свободны. Что может человек освободить от страсти? Освобождает две вещи. Первое – желание, подвиг и благодать Божия. Желание, подвиг, то есть усилие человека, И сверхъестественная благодать Божия. Ну и, конечно, время. Да, время какое-то. Не сразу, допустим, один день попостился и сразу, как говорится, стал бесплотным ангелом. Скорее всего, бесплотным бесом быстрее человек станет, чем ангелом. Да, это тоже. Это бывает. Поэтому вот мы кратко. Каждую заповедь можно о ней много говорить. И тысячи примеров. Но мы кратенько все, видите, все кратенько проходит. Потому что каждый из вас сидит и соображает так, как кубик Рубик двигает, соображает. Ага, вот это у меня так было. Так вот, значит, за блаженные чистым сердцем, да, блаженные чистым сердцем, потому что они Богу узрят. Какого Бога они узрят? Во-первых, они узрят Царство Божие внутри себя. Царство Божие внутри вас есть. Спаситель говорит, что Царство Божие внутри человека. Где конкретно? В почке, в печени, в сердце, в селезенке, в кишках, где оно? В голове, в мозгу. Царство Божие, да, оно везде. Вообще везде. Потому что весь мир пронизан божественной любовью, божественной энергией. Благодать Божия все содержит. И это здание, и нас с вами, полностью все содержит. Но мы, как пьяные или сидящие в подвале или в бочке, этого не чувствуем и не видим. Вот пьяный, он много чего не чувствует, да? Так мы пьяны грехом, пьяны страстями, и мы не чувствуем. Вот нам надо истрезвиться, говорят, истрезвиться. Если мы будем трезвые, да, трезвые, то есть не пьяные от страстей, от ложных мыслей, от ложных чувств, если мы притрезвимся, мы почувствуем здоровье. Духовное здоровье, да? Мы почувствуем, что нас любит Господь. Вот чистый, он любит, что его чувствует, что он любит любим Богом. Любим. И эта любовь его, божественная, никогда не прекратится. И это очень радостно, необыкновенно радостно. Даже, как Господь сказал, да, что даже не просто, а вы смеетесь. То есть человек может даже от радости засмеяться. Это бывает так. Что когда мать любит ребенка, он что-нибудь такое выкинет, да? Она от радости даже смеется. Почему? Потому что это радость с избытком. То есть не просто радость, а с избытком радость. То есть она говорит, ну надо же, такой маленький и такие мысли мне задал. Он говорит, а что спросил? Его спрашивают, а что он тебе такое спросил? А он говорит, сказал, мама, говорит, ты знаешь, говорит, а вот, говорит, все-таки рыба безгрешная. Он говорит, а почему? Ну, говорит, всех же животных взяли в Ноев ковчег. А рыбу-то зачем брать? Она в воде плавает. Только рыба-то и безгрешная. А все остальные, говорит, грешные. Только рыбка одна безгрешная. И поэтому первым символом христиан что было? Рыбка. Носили рыбку. Да? Потому что с греческого слова рыба по-русски, а по-гречески будет их фис. И Иисус Х. Христос, Феос или Теос, Бог, Ирине, мир, Ирина, да, Ирине, мир, С, последняя буковка, С, да, С, Сотириус, Спаситель, Иисус Христос, Бог, мира, Спаситель, Ихвис, рыбка, это по букве она получается, Иисус Христос, Бог, мира, Спаситель, так. Поэтому христиане носили рыбку первую, да. Вот, и рыбка символ вот именно безгрешности, да. Ну, это не богословская мысль, это мысль этого мальчика. Да, и христиане молились как? Крестились как они? Указательным пальцем. Вот так, так, так и так. Крестились одним пальцем. А потом уже стали креститься тремя пальцами, да. А первый раз крестились рыбку. Вот если вы сейчас придете с рыбкой и будете вот так креститься, то скажут, он еретик, не нашей веры. Но это традиции такие были. Они некоторые удержались, некоторые поменялись. Но традиция, они выражают определенные взгляды и так далее. Так вот, чистое сердцем они ощутят в себе безначальный мир, который содержит наш временный мир. Он бы не существовал ни одной секунды. Вот если бы безначальная энергия Божия оставила нас и мир, космос, то произошел, как говорят ученые, момент сверхсжатия или хлопок. Хлоп, и был бы просто-напросто ничего. Вот как божественная энергия, раздался хлопок и взрыв. Причем взрыв не в одном месте, как говорят, а взрыв многих вот этих полей, в которых сгусток был энергии, как говорят сейчас, торсионные поля возникают. И возник в разных местах сразу как бы взрыв, одномоментный в разных местах, да? И нетварная безначальная энергия сформировала материальную энергию, а та образовала материальные формы, частицы, да? Возникли туманности, так сказать, вот как звезда новая образуется? Возникает туманность, потом возникают мелкие частицы, частицы образуются маленькие тела, тела начинают к этому центру сдвигаться, и происходит образование тела. Происходит видимая звезда, говорит, появилась новая звезда. Бог все создал из ничего. Что это значит? Это значит, что Бог создал вот такой порядок, возникновение сначала материальной энергии, потом та образовала материальную форму, те образовались в тела, да, большое тело, потом произошел разрыв, тела стали удаляться, появилась теория расширения Вселенной. Теория кого-то. Фридман был первый, да? Хаббла. Фридмана Хаббла. Теория Фридмана Хаббла. То есть, что тела стали, значит, и в эту сторону, и в эту сторону стали удаляться друг от друга. Это начали выяснять, потому что увидели, что ультрафиолетовый спектр лучей, которые исходят от тел, то есть идет расширение Вселенной. Ну, как вот арбуз, дыня, да, дыню. Вот представьте, вот дыня туда расширяется и туда расширяется. То есть от центра. Тогда они считали по скорости, считали в обратном порядке и узнали время возникновения материи. У них получилось 8 миллиардов лет. То есть 8 миллиардов лет материи не существовало. Была невидимая энергия. Но она тоже сейчас существует, это невидимая энергия. Ну, есть тварная невидимая энергия, и есть нетварная энергия, которая содержит все виды тварной энергии. Ну, невидимая энергия, которую мы видим, не видим, но ее можем обнаружить. Как? Ну, вот, допустим, эоны, по ним идет звук. Звук, и вот телефонный сотовый ловит его, да, мембрана. По эонам идет звук. И раз попадает в мембрану, вы берете и разговариваете, да? Это какая энергия? Невидимая, но материальная. Почему? Потому что ее легко обнаружить с помощью звонка, да, телефона, да. А есть энергии, которые содержат уже эти частицы, но эти частицы невидимые. То есть их нельзя определить как отдельную частичку. То есть там квант, вивикс, а дальше уже идет световая волна. То есть идет, а частицку отделить из нее нельзя. То есть идет свет, и все. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Так вот, идет речь о свете, свете безначальном, в котором нет момента возникновения. Если материальная энергия имеет момент возникновения, да, 8 миллиардов лет, то момента возникновения безначальной энергии, то есть нетварной энергии, нету. Поэтому, когда блаженный Августин размышляет, он говорит, что Бог как высочайшее благо, есть благо источное для всех, для всего космоса и человека. Благо источное, то есть от которого исходит эта энергия, да? Содержащий космос. Бог как высочайшее благо есть благо источное. Потом он говорит, что это благо, независимое ни от каких благ. То есть оно благо само в себе. Ну, грубо говоря, самодостаточный, независимый, абсолютный источник. Для философа Бог это абсолют. Для кого-нибудь там другой направленности науки, Бог это есть самодостаточный источник, из которого проистекают все источники, который сам ни от чего не питается. Вот. Поэтому Бог как высочайшее благо, но благо источное, не имеющий ни начала, ни конца, не имеющий перемены или измены в какую-то сторону, потому что все тварно изменяется, все течет и все изменяется, говорит философ. Да? Почему? Потому что оно возникло во времени и в определенный момент, и оно имеет движение. Поэтому движение, материя, и возникает время. Причем время – это атрибут вот этой материи. То есть идет изменение, фиксация этого изменения есть, возникает время. Поэтому время – это, если, как говорится, материя – это, да, но это уже более сложно, но все равно, значит, скажу. Значит, вот мы ощущаем время, потому что у нас есть изменения, а в Боге времени нет. Почему в Боге нет времени? Потому что Бог находится в полноте своего содержания. Сейчас объясню. Будущее нам необходимо для приобретения недостающего. Так? Будущее, когда мы получаем что-то, да, вот в будущем, мы... будущее необходимо для приобретения недостающего. Так? У Бога нет недостающего. В нем есть полнота. Потому что Он и есть Бог, то есть богатый. Слово «Бог» означает богатый или самодостаточный, да? Так вот, этим словом впервые, значит, Бог сам себя наименовал, когда Моисей, 15 веков до воплощения Христа Спасителя, когда он был на горе Синайской, это гора сейчас есть, да? Он подошел, видел куст несгораемый. Что это значит? Это огонь был не материальный. Ну, это, ну, как сказать, вот вы идете и смотрите, елка горит, а там электричество подключено, да? Но это, как говорится, но это свет, который ни от какого источника не исходил, как бы. Вот этот куст горел и не сгорал. То есть свечение такое в нем было, в самом нем свечение. И он когда подходил, то услышал голос, голос человеческий, да, как бы, из этого куста. Место, на котором ты стоишь, свято, иссуй сапоги, то есть изуй, то есть, ну, сними сандали свои, ибо место, на котором ты стоишь, свято, то есть имеющее святость, то есть безгрешность. И он спросил, кто ты есть, кто ты? Он сказал, я есть, то есть я, значит, персона, личность, я есть сущий, то есть имеющий жизнь в самом себе и ни в чем не нуждаешься. По-еврейски будет слово Иегова, сущий. По-нашему, да? Сущий всему сущему источник и сам в себе сущность. То есть, по-философски, абсолют. Так? Так вот, слово «ас» означает личность. Поэтому до этого было представление о Боге как об абсолюте. То есть, как о какой-то самодостаточной силе, энергии и так далее. Но не как о личности. Поэтому, начиная с Моисея, человечество имеет представление о Боге. То есть понятие, не представление, а понятие о Боге как о личности. Прошло 15 веков, и это сознание начало формироваться в определенную личность. Мессия, Христос, помазанник. Христос означает слово помазанник. Сотириус, спаситель. Да, так вот, значит, Бог – слово. Так вот, что интересно, что Бог есть личность. Так это дает, это, об этом говорит только какое религиозное сознание? Только богооткровенная религия или христианство. Об этом может открыть только Бог сам. Поэтому христианская религия – это религия богооткровенная. А все другие религии – сочиненные. То есть сочиненные из человеческих представлений. Вот один думает так, а другой думает так. Складывает стройные системы, являются лидеры или люди, которые придумывают это религиозное мировоззрение. Поэтому, если это мировоззрение существует, то там не важно, есть это там человек, который придумал или нет. Важно, есть система, да? В христианстве наоборот. Если нет личности Иисуса Христа, то и нет религии. Ее просто нет. Почему? Потому что если Христос не воскрес и нас не воскресит, да, то зачем эта вера нужна? Если Христос не воскрес, то мы самые жалкие люди, говорит апостол Павел. Потому что без Христа нет христианства. А без буддизма прекрасно будет существовать без Будды, потому что Будда себя никаким учителем, ни Богом не признавал. Мусульманство может прекрасно существовать без Магомета. Ну, абсолютно. Что есть, что нет. Даже наоборот, в самой формуле нет Бога, кроме Бога, и Магомед его пророк, да? То есть он там как бы ставится уже на такое положение, что, ну, он просто пророк. То есть он просто сказал и все. А, ну, то есть его, нет его обожествления, он просто как бы, ну, служитель, вот, который, так, которому что-то открылось. И все. Но ни Магомед, ни Будда сам себя не воскресил, и никому жизнь мертвого не может дать. Даже дохлую собаку Магомед не может воскресить. Дохлую собаку Магомед не сможет воскресить. А Иисус Христос, да, мертвому давал жизнь. Помните? Талифа куми, тебе говорю, встань. И девица встала, и во свидетельство того, что она не призрак, что делала? Ела. Так? Лазарь четверонен, Лазарь, гряди вон. 4 дня человек был уже разложившийся, потому что он уже смердел. Труп разлагающийся. Лазарь, гряди вон. И он вышел, увитый пеленами. И прожил долгое время, стал епископом города, это острова Крит, епископ критский Лазарь, четверодневный. Да? До того он был весельчак, а после того был молитвенный. Да? Был весельчак по природе. Так многие его знали и ходили смотреть на Лазаря. Иудеи решили убить и Лазаря. Не просто Христа, а убить еще и Лазаря. Чтобы люди не поверили, что есть вечная жизнь. И эта жизнь дается через Христа. Они решили убить. А Христа решили убить так. Не есть и не пить 30 дней. И за это время его убить. Вот такой был сильнейший фанатик. Так что без Христа нет христианства. Значит, блаженное, чистое сердцем якоти Богу. То есть они почувствуют в своей душе безначальный, вечный, радостный мир. Наше христианское бессмертие отличается от всех бессмертий. Все люди воскреснут. Все. Да, все абсолютно. Верующие, неверующие и так далее. Потому что душа человеческая будет соединена с частицей человеческого тела. Потому что нет ничего в мире уничтожимого. И молекулы, атомы человеческого тела, они по закону сохранения массы энергии находятся в космосе. И поэтому тот, кто сотворил, ему еще легче воссоздать то, что он уже сотворил. В этом нет никакой логической путаницы. И поэтому проблема в том, что тела человека неверующего, человека, который идет против добра, да? Я неверующего беру в общем смысле. Не человека религиозного, а вообще неверующего. Это можно отдельно рассматривать. Так вот, все тела воскреснут. Да, все воскреснут. У всех тела будут сиять славой, радостью. Нет, не у всех. У тех, кто делал злое, тот и будет стремиться к злому. Потому что такое воскресение? Воскресение – это есть развитие тех качеств, которые уже человек развивал. Бесконечное развитие тех качеств, которые он здесь уже развивал. А что такое страшный суд? Страшный суд есть подведение итогов. Как экзамен. Что человек знает, да? Что человек чувствует. Что человек ощущает. Так вот, это, конечно, об этом много говорить можно. Это Макарий Египетский говорит, что вечная жизнь есть бесконечное развитие тех способностей, которые человек уже приобрел в этой жизни. Если человек всю жизнь привык пить водку, то он там все время будет что? Жаждать пить ее. Но там же мир не материальный. Поэтому будет жаждет, но не удовлетворяться. И в это будет стоять его адское мучение. Состояние разное. Один человек будет чувствовать адское состояние от неудовлетворенности страстей, а другой человек будет испытывать состояние гиенское. То есть, что такое гиена? Гиена – это место за Иерусалимом, свалка, грубо говоря, городская, где нечистоты сжигались. То есть были какие-то такие, типа овраги или емкости, в которых горел всегда огонь. И туда приходили люди, сжигали всякие нечистоты. Эта гиена горела всегда, потому что там всегда был огонь. Так вот, гиена означает огонь, который никогда не прекращается. Так а что есть этот огонь и что есть гиена? Имеется в виду в другом, в сверхтварном мире. Вот. Как ни странно, гиена – это благодать Божия. Это нетварная энергия, божественная энергия, божественной любви, которая одних радует и даже веселит. Кого? Чистых сердцем, любящих людей. Она радует и веселит. Потому что она дает победу человеку, поэтому и веселит. Так? Для тех же, кто грязен сердцем, для тех, кто стремится к злу и ненавидит добро, этот же самый свет делается огнем. Это и есть для него гиена. Он горит ненавистью к абсолютной любви. Поэтому, когда мы видим бесов, да, когда в человека вселяется бес, то рядом с его настоящими глазами идет такая красная энергия. То есть, вот как иногда фотографируют человека, и там блики красные. Знаете, вот аппарат, там параллельные красные блики. Но только это более сильные. Огонь. Он такой, значит, как в печи. Вот смотришь в печь, красный такой огонь. И вот кто общался с бесноватыми людьми, да, когда смотришь, то бес оттуда смотрит красными огненными глазами. Не зрачки, блик, это одинаково, а там это красный огонь. Это сущность, которая, ангельская сущность, которая перешла из состояния любви в состояние ненависти. И это состояние не переменчиво в сторону лучшего. То есть это не только состояние, но и желание зла. То есть ненасытимое, неистребимое ничем желание зла. Это страшно. Так вот, божественный огонь божественной любви, кому-то он свет, радость, любовь, мир, благодарение, счастье, веселье. А для кого-то это же самый свет, есть огонь, который горит, жгет и не сжигает. Вечный огонь. Вот два состояния. Адское состояние и генское. Когда человек дотворил зло, но хотел бы от него избавиться. То есть у него желание в душе сбросить этот вот, это состояние этого зла. И поэтому за этих людей церковь молится, за находящихся в аде. Вот на Троицу, да, молитва, да, и за в аде находящихся молится, утопленники и так далее. Один раз в году церковь ходатайствует о тех, которые хотят избавиться от зла, но не могут своими силами. И церковь молится, чтобы эту способность они обрели по нашей любви, по любви церкви. Обрели эту способность. Вот поэтому, значит, блаженны чистые сердцем, потому что они узрят Царство Божие, то есть любовь в своей душе, любовь вечную и божественную, которая нас окружает всех и каждого. Нет места, где нет божественной любви. Только в душах нераскаянных и демонов. Значит, дальше, за чистыми сердцами, ну, казалось бы, все, да, Царство Божие, все. А дальше что говорится? Блаженны, егда поносит вас, и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжущий мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небеса. Что это значит? Это значит по-русски так, что после того, как человек получил чистоту, благодать получил, да, но для того, чтобы эту благодать удержать в душе, апостол Павел говорит, мы носим благодать в сердцах своих, как в глиняных сосудах, которые немножко щелкни по нему, и он развалится. То есть эта благодать должна укрепить и тело человека. То есть благодать должна в человеке быть настолько сильна, что человек должен быть закаленный, да, как сильный сосуд. Закаленный. Поэтому для того, чтобы укрепить человеческую волю, попускаются у человека всевозможные искушения, то есть испытания, для того, чтобы благодать вошла не только в его душу, но и в тело. То есть он и благодать составляли единое, да, нераздельное целое. Вот поэтому и наступает искушение, да? То есть испытание человеку, чтобы он был испытан. Никто не искушен, быв неблагонадежен для Царства Божия. Никто, вот допустим, может солдатика сразу на фронт посылать. Это будет пушечное мясо, да? Поэтому что делать? Сначала искушают или испытывают. И никто не испытан, да, а по испытанию ему дают что? Если он спецназ заканчивает, да, то удостоверение дают. Да, никто не испытан, если инженер там военный, да, он тоже практику проходит. Никто не испытан, тот неблагонадежен, то есть на него нельзя положиться. Никто не испытан, неблагонадежен в Царстве Небесном будет, да. Поэтому Бог никого не искушает, но каждый искушается сам собственным злом, своим собственным злом. Так? Вот человек, значит, выпил, пошел, упал и говорит, Бог наказал. Постоянно обвиняет Бога. Но не пей, тогда и наказывай. Сам себя не будешь наказывать. Поэтому каждый искушает своим собственным злом. Вот. Ну и надо сказать, что Бог никогда и никого не наказывает. Каждый наказывается своим собственным злом. И мать, она тоже никого не наказывает. Она вразумляет. Но наказывается человек сначала сам, своим дурным поведением. А остальное лишь следствие его поведения. Ну вот, говорят, у человека больная печень, да, допустим. Ну, не генетически предрасположен, больная печень. Это что значит? Или он неумеренный образ жизни ведет, или пьянствует. Вот у пьяниц сосуды прекрасные, да, а печень дырявая. А сосуды все чудесные, потому что он все время их промывает, эти трубочки, да. Они у него чистенькие такие, как у младенца. Потому что там холестериновые бляшки, вот эти жировые, они все время, он их там чистит. Они прям блестят у него. А печень при этом дырявая. Ну, все уже. Так вот, да. Так вот, что интересно. Так вот, человек, который достиг зрелости, то он приносит сильнейшие искушения. Вот один из авторов, Исаак Сирин, в частности, говорит, что испытанный человек – это взрослый человек, который может спокойно есть мясо, желудок которого будет прекрасно его перерабатывать. А ребенку мясо давать нельзя, ему чем кормят? Молоко, да, маленького. Потому что если ему дать мясо, то его вырвет, так? Так вот, человек испытанный – это человек, имеющий способность, приобретший способность, устойчивость, которая может преодолеть какую-то проблему. Так и человек, если он по долговременном подвиге благодать себе хранит, то искушение он может преодолеть легко. А неиспытанный человек, он будет расстраиваться. Ну, простая вещь. Да? Допустим, нам сейчас кто-то забежит и скажет, знаете, по телевизору объявили война с Америкой. Что тут начнется? Некоторые попадают сразу. А потом забежит другой, тут уже несколько человек уже будет валяться. Другой скажет, извините, это была шутка. Да? Но ничего же не произошло. А результат уже налицо. Да? Уже некоторые застучали зубами и так далее. Так что вот человек испытывает, но он ничего не будет, не поколеблется. Вот Силуан Афонский говорит, что говорит, я был на Афоне, когда шло богослужение, было землетрясение. Не очень сильно, но все-таки было. Здание колыхалось в церкви. Но как богослужение шло, так и шло. И из братьев даже, говорит, лица никто не переменился. Настолько была сильная внутренняя молитва, что даже в лицах не было чувства перемен. То есть никто не дергался, ничего. Ну, вот такое состояние. Это состояние вот всецелой преданности Богу, что Бог все, что он не делает, он делает с пользой. Так, значит, блаженны чистые сердцем. Дальше. Блаженны, когда поносят вас. То есть, что значит поносят? Ругают. Вы блаженны, когда вас ругают. Ну, странно, да? Вот зайдите в магазин, скажут. Вот вы все стоите, да? Продавщица скажет. Стоите. Вот я сейчас вас буду ругать, вы все будете счастливы. Ну, что будет там? Они будут орать, кричать и так далее. Блажен, когда поносит человек. То есть, человек, которого Бог попустил этому случиться. Для чего? Для того, чтобы человек заглянул внутрь своей души. Что там у него? Гнев ли? Зависть? Осуждение? И так далее. Так, блаженны, когда вас поносят. Особенно не за грехи, а за добро. Потому что человек уже чистый сердцем, а его поносят. Он не виноват, а его поносят. Потому что вы страдаете за кого? За Христа. Потому что как Христос ни за что страдал, так и вы страдаете ни за что. Потому что мзда ваша или награда будет высочайшей, потому что вы умножаете добро в мире и его защищаете. Блаженны те, кто хранят, защищают и умножают добро. Вот эти люди, они будет мзда ваша много. То есть как много? Необыкновенно. Но сколько? Но так много, что не видел глаз и не слышал то ухо. Очень и очень бесконечно много. Понимаете? Вот бывает бесконечно много счастья. Нам это невозможно представить. Вот, ну, как говорят, вот, да, человек, который стремится к богатству, ему всегда мало. Он говорит, ну, миллиард – мало, полтора – мало. То есть, и как вот человек пьет, ему говорят, литр – мало, две – мало, бочку – мало. То есть, ненасытимое желание. Так у человека будет счастье столько, сколько он может вместить. Бесконечно много. Но все будет зависеть от способности человека вмещать это счастье. Оно будет идти, и человек уже будет говорить, довольно с меня благодати, потому что я таю, как воск. Вот столько благодати. Поэтому нам трудно понять это, потому что мы страдаем от горя, от страданий, от болезней, от несчастья, от непонимания. Вот, потому что мы терпим с трудом горе, несчастье. Но представьте себе, бывает мучение от любви, вот от такой вот божественной. Человек вот хочет, ему дается, но он не может уместить. И он молится о том, чтобы счастье было меньше. Да? Вот на земле иногда люди молятся о том, чтобы счастье было меньше. Они говорят: Господи, спаси меня от неумеренной любви к моей жене, потому что я о Боге забываю. Да, и она уже делается для меня идолом. Ну, человек делается идолом. Поэтому да, без Бога любить абсолютно человека опасно. Потому что этот человек может сделаться идолом. Да, это часто бывает. Люди очень любят любить что-то конкретное. То есть, допустим, появляется какой-то артист, говорит, все, он самый лучший. Там, какой-нибудь там спортсмен. Лучше его нет. Да, и так далее. Он спрашивает, почему ты его любишь? Он лучше всех. Да, и да, он лучше всех. А как он становится хуже, то и уже не любит. Так, значит, вот Западе счастья. Мы рассказали с вами о Западе счастья. Так Спаситель их произнес в мае месяце. Вот это место, когда люди приезжают в Иерусалим, это место называется гора счастья или гора блаженства. И там стоит храм. Если вы будете на Святой Земле, то вы посетите в Галилее гору блаженства, где Спаситель сказал счастье. Один из толкователей сказал так: если у дымящей горы Синайской, когда все дрожало, земля, облако покрывало гору, и народ еврейский стоял в трепете и страхе у подошвы горы и ждал, когда Моисей сойдет, то, говорит, Западе счастье, закон дан был при таком, значит, землетрясении, буре, страхе, трепете был закон дан Моисеев. Моисеев закон, то есть через Моисея дан был закон, ветхозаветный закон дан был в громе и молнии. А новозаветный закон, закон любви, дан был, говорит, в солнечный день, на зеленой поляне, да, при радостном настроении людей. Так вот, насколько новозаветный закон, он приближен к душе человеческой, то есть легко как бы его понять. Вот это мы рассказали с вами в Западе блаженства или Западе счастья. Вопросы? У матросов нет вопросов. Да. Я бы хотела бы купить кассету вот именно этого урока. Почему? Потому что муж меня спрашивает, что такое Западе блаженства, я его не знаю. Я говорю, я читала, но объяснить-то не могу, вот читай. Вот перед вами сидит сосед, который записывает. И вы с ним договоритесь. Хорошо. Еще, пожалуйста. И само блаженство Бога. Блаженные миротворцы. Те, кто стяжал вот этот небесный мир, благодатный, безначальный мир или благодать Божия, да? Блаженные миротворцы. Потому что они кем нарекутся? Блаженные миротворцы. Сынами Божиими. Почему? Потому что те, кто умножает в себе мир, мир внутренний, душевный и духовный мир, тот делается проводником этого мира другим. Поэтому Серафим Саровский сказал: «Стяжи дух мирен». А дух мирен – это дух божественной благодати. И тогда тысячи вокруг тебя обретут исцеление или спасение от страстей. То есть избавление от страстей. Тоже приобретут мир. Блаженные вот миротворцы. Поэтому миротворцы – это не те, которые сами дико пьянствуют, а потом двух дерущихся пьяниц разнимают. Они не миротворцы вовсе. Потому человек, который в страстях пытается помирить двух друзей, других людей, хотя бы и друзей, то, как говорит Ветхий Завет, он подходит и пытается уловить собаку за хвост. А собака ему хлоп и бутылкой по голове, да? И миротворец скончался. Да, так вот поэтому имеется в виду, миротворцы – это те, кто носит благодать Божию в себе, кто не имеет страстей, то есть достиг бесстрастия. Не бесчувствия, а отсутствия в себе порочных страстей. Да, жажды мести, с огнем в груди и жаждой мести, как там, с гордой головой. Да. Да, вот. Я памятник возвик кому? Сели? А своей гордости. Я памятник возник своей гордости. К нему не зарастет народная тропа. А если бы он сказал, что я памятник возник кому? Богу. Да? Видите, уже заложено падение. Каждому падению предшествует что? Гордость. Вот падение с ним получилось по гордости. Все очень просто. Поэтому духовные законы, они непреложны. Пожалуйста, еще. За утопленников или повешенных вообще в храме не молятся? Понимаете, вот повешенные тоже эти разные. И декабристы повешенные, и христиан вешали при Нероне, как факелы были. Что значит повешенные? Повешенные тоже все разные. Так же, как убиенные тоже все разные. Ну, крайний случай, когда вот он сам повесился. Сам, то есть самоубийцы. Да. Да. Но самоубийцы тоже, ведь Феофан Быстров говорит, что самоубийцы тоже разные. Есть психический ненормальный человек, да? Есть человек, подверженный страстям. Вот. Есть бесы завели человека. Поэтому, как бы, не знаешь сказать, что он не виноватый. А есть обстоятельства, которые толкают. Например, разведчик, которого окружили, допустим, да? И он принял яд. Чтобы он боится тех страданий, которые может не выдержать, или выдаст тех людей, которые сейчас такие психотропные вещества употребляют, да, инъекцию вводят, и человек выдает имена своих друзей. И вот в этом случае он принимает яд, но друзей своих не выдает. Что это считать, самоубийство или нет? Сложно, очень сложно. То есть спас других. Принял яд, спас других людей. Или, например, дитё горит в огне. Мать кинулась. Говорят, ты сможешь, погибнешь. Она говорит, ну все равно, может быть, я спасу. Она кидается в огонь. Она что, самоубийца? Нет, она учится. Понимаете? Или вот ребенок там схватил, помните, фильм был такой, танк ехал, помните, ребенок выбежал. Фильм был, помните? Ребенок немецкий выбежал, наш танкист остановил, взял ребенка. И другой немец выстрелил, и его танкист убил. То есть он знал, что в него выстрелят, но надеялся на то, что все-таки ради ребенка его пожалеют. Он что, самоубийца? Нет, конечно. Но он знал, что вот защитник отечества, он знает, что убьют же многих, идет. Но он знает, что убьют, но идет. Поэтому это очень сложный вопрос. Вот есть такие вещи, очень сложные. Например, вот два человека альпинисты. Один повис и тянет другого. А знаете, помните такой фильм был? Он говорит, тяни, Игорь, тянись. А он понимает, что если он потянет, они двое. А тот не может его отпустить. И он тогда берет нож, раз, перерезал и улетел. Он самоубийца? Да нет. Он спасает другого, погубил себя, да? Видите, то есть есть много вообще вещей, когда легко, так знаете, сказать. Конечно, если там человек наркотики употребляет, принял лишнюю дозу, умер, он, конечно, самоубийца. Но бывает и тоже исключение. Допустим, у человека сильнейшая болезнь какая-то. И его врачи, снимая страдания, начали ему принимать наркотики. Но передозировку сделали, допустим. Человек пристрастился, он уже без этого не может. Хотел бы избавиться, но не может. Он притуплял боль, привела страсть. Человек был неверующий, не ходил. И вот эта страсть начала у него развиваться. Он грешит, но кается. Страдает, молится, заболевает чем-то. Да? Болезнь у него возникает. И вот он в болезни умирает. Что это? Он самоубийца? Ну да, в общем смысле мы все самоубийцы. Потому что мы все грешим в общем смысле. А в частном бывают случаи, когда человек на подступах, допустим, к ларьку, чтобы его подломать ночью, идет и встречает пулю сторожа. Он самоубийца. Отец Николай, неужели на территории монастыря будет открыт музей? Это что, плохо или хорошо? На какого монастыря-то? Нашего? Или в этом самом, в Почаеве? Нашего. Нашего? Ну, есть желание открыть маленький музей монастыря, но пока материалов недостаточно. Ну, дай Бог, чтобы было больше. Пожалуйста, еще. Скажите, а потом... То, что я рассказываю, ничего нового нет. Это все в тех книжках, которые вы не читаете. Потому что времени нет. А, ну? Скажите, пожалуйста. Что? А пост где? Да, пост. Что, что такое пост? Пост — это злых мыслей отчуждение, порочных желаний прекращение. Да? И там много перечисляется. Да, прекращение завистливого ока, злопамятства, да, духовная сторона поста. Да, и потом в конце говорится, вот это и есть православный пост. А это может быть или вегетарианством, или какой-нибудь йогой. Потому что постятся же многие. Бесы вообще ничего не едят. Поэтому пост есть ограничение или общее воздержание. Есть пост специальный, а есть пост общий. Вот пост общий – это воздержание, да, общее воздержание, то есть количество пищи, да, а пост конкретный – это, допустим, неедение того, чего человек спокойно может обходиться. Например, ну, может человек там за 50 лет мясо не ест? Может. Конечно. Потому что даже врачи говорят, что мясо после 50 вредно. Потому что тяжело переработать, да? Поэтому это ограничение. Вот есть пост конкретный, а есть пост общий. Так вот, больному человеку полезно держаться общего поста. Если он будет конкретного поста держаться, да, то есть он, допустим, у него желудок больной, а он не пьет молоко, да? Ну и что? В результате может принести себе вред. Вместо поста он начнет уничтожать свою способность к добру. Это будет не пост, а уже самоедство. Поэтому пост надо духовно соблюдать и телесно. Поэтому, конечно, и с врачом не грех посоветоваться, правда, по каких-то болезням. Потому что хороший диетолог, специалист, он скажет, знаете, вам я бы не посоветовал такой род пищи. Поэтому общая умеренность иногда полезнее, чем конкретный пост. Общая умеренность. Особенно больным людям. Например, диабетчикам. Там особенное должно быть. Общее воздержание. Поэтому, ну а если здоровый человек, конечно, ему он может больше, так сказать, приложить усилий. Поэтому если человек впервые постится, то нужно поститься не в полном объеме. Например, если устав в Великом посту, первые 3 дня вообще человек только воду пьет. Ну кто сейчас это выдержит? Ну, он, во-первых, и работать не будет. А если шахтер? Или там, допустим, на дежурстве, и что он запастился, и поезд под откос ушел. Там 12 вагонов завалилось, да? Ну и что? Поэтому все надо с умом делать. Значит, воздержание в чувствах, мыслях, да, в поведении. Вот человек мог сказать плохое слово с плохим чувством, но воздержал свои чувства. Это пост гораздо выше. Серафим Саровский говорил так: кто обидел вас напрасно, а вы стерпели ради славы Божией и ради спасения, исцеления своей души, то вы, говорит, это и есть ваши подвиги, и это вериги ваши, это пост. Да? Ясно, что это пост. Так, поэтому духовную сторону поста никогда не надо забывать. Она идет первой. Вот, значит, отец Николай, почему принято на кладбище четное количество цветов нести, да, и дарить друг другу? Откуда это пошло? Понимаете, вот эти кладбищенские все дела — это вопрос традиции. Но традиции есть глупые, а есть полезные. Ну, традиции принято. Например, принято вот на кладбище вперед ногами нести, а дед вперед головой. В некоторых местах принято крест ставить в ногах, а в других — в голове. И те, и другие правы. Одни говорят, знаете, я положил крест в ногах, чтобы человек возирал на крест. Ну там какое воззрение? Потому что там души-то нет. А другой говорит, я в голову поставил, потому что голова всему Христос. Ну попробуй, они оба правы. Так? И тот прав, и тот прав. Поэтому, а другие там, один батюшка служил на приходе, там в центре кладбища стол вырытый. И говорят, после, говорит, отпевания вам надо залезть на стол и помахать епитрахилии, и закричать «Прощай, душа!». Это как-то странно. А вот у нас все так делали. И вы делаете. А не будете делать, народу не понравится. Напишут начальству и вас снимут. А в другом месте принято покойникам блины класть на лицо. И священник отпел, должен блин съесть. Представьте себе, если он отпевает 8 покойников где-то с собой. Если он съест 8 блинов, то он что, отравится и помрет. Потому что трупный запах пойдет. Поэтому глупостей много. Много. Или вот есть такая традиция, чашу на голову ставить. Да? Вот когда священник выходит, и он после, как причастит, вот в конце он на голову ставит чашу, да? То откуда взялось? Люди хотят, чтобы благодать коснулась головы, да? Но есть же всякие в этом смысле неумеренности. Ну, вот человек приходит первый раз в храм, стоят бабули, ну, там, выходит с чашей, одна раз, там, повернулась, показывает, куда чашу поставить. Ну, вот место болит. Он читает это место. А другие говорят, закупила, закупила, закупила. То есть это она заплатила, чтобы он ему поставил. Ну, это же глупость, правда? Ну, то есть все идет, может, человек все извратил, все. Только он единственный не может извратить крест, на котором распялся Христос. Все остальное он может извратить. И тут тоже пытается крест в ухо вставить, перевернутый, станицами. И тут пытаются тоже с крестом мудровать. Сейчас же очень много культов всяких тоже с крестом мудрует. Вот. Еще вопрос, пожалуйста. Да? Вот в одной книге я Матфей говорил «Царство Небесное» или «Царство Божие», поскольку в иудейской традиции не было принято произносить слово «Царство». Вот в этой связи Господня молитва «Иже и Сына Небесе», что имеется в виду? «Царство Божие» и как в оригинале на греческом, что там имеется в виду? Ну, тут четыре, по-моему, вопроса сразу. Ты уж сначала с одного какого-нибудь начни. Значит, первое-то что было? Первое было, что ну, Царство Небесное – это Царство вне нашего тела. То есть, когда мы выходим, мы попадаем в Царство Небесное, нематериальное, Царство Духовное, Царство Небесное, да? Царство. Это не место, а, как говорится, состояние, потому что это нематериальное, это состояние души, да? А когда мы говорим «Царство Божие», мы говорим о том, что душа, находящаяся в теле, ощущает царство сверхтварное или царство небесное. Когда говорим «Царство Божие», имеем в виду благодать Божию в душе человека. А когда говорим «Царство Небесное», мы говорим, что человек попал, так сказать, в такое состояние, царство любви абсолютной. Поэтому, когда человек говорит «царство ему небесное», то есть имеется в виду, что он помер. А если говорят о живом, говорят «царство ему Божие», да? Поэтому живому не говорят «царство ему небесное». Поэтому это считается намек, что ему уже пора собираться. Зажился человек, да? Понятно? То есть вы говорите, да, да, как вы себя чувствуете, царство вам небесное. Это люди не говорят, да? Дальше. Ответил я? Да, второй вопрос. Дальше, что конкретно Господь говорит? Царство. Надо взять греческий текст. Отче наш из Есени Бесих, да? Патер имон, онтис уранис. Уранос. Небо. Вот. Надо посмотреть, что значит небо, что входит в понятие неба. Царство небесное. Наверное, царство духовное, я так думаю. Но надо посмотреть по переводу. И мы это все разбирали в академии, но я сейчас ничего не помню. И «Отче наш», и на греческом, и на латинском, и перевод смотрели. Вот. Надо посмотреть. Кстати говоря, вот Курта Алланда и Несли «Библия», научно-критическое издание, там идет греческий текст, византийский текст, который читался за литургией. Он назывался лекционарный текст. Это текст, который всегда присутствовал в божественной литургии с первых времен христианства. И поэтому вот это идет за основу, а там идут над каждым, так сказать, сноска и значки идут. И вот там смотришь, да, смотришь там значок, ага, это рукопись такого-то века, здесь такое слово. И вот смотришь, да, например, да, уранос всегда был уранос. Тогда смотришь, что значит перевод этого уранос. И там вот как слова Ожегова, да, открываете, смотрите. там, допустим, я недавно смотрел, читал текст, и там написано в одном тексте, да, это митрополит Антоний говорит, что в мое время очень много сутяжников было. Думаю, кто такие сутяжники? Но я взял слово Рёжика, смотрю, сутяжник, сутяжничать. То есть вести тяжбы безнравственными способами в борьбе за церковную власть. Ну, в церкви имеется. А сутяжник может быть не обязательно в церкви. Ну, пусть на работе. Вот там, допустим, кто-то бьется за место директора, да? Но для этого используют мнение подчиненных, фальшивые мнения. Например, он много пьет, его видели в сообществе многих женщин. Вот Антоний Храповицкий пишет, там был такой Меншиков и Гея, ну, два человека, которые поносили монастыри. И он говорит, что этот Меншиков говорит, что я видел в Сергиевой пустыне монахов, гуляющих под ручкой с барынями в саду. Ну, у нас сад один. Ну и вот, и он пишет ему, что Сергиевая пустынь находится в миру, как на юру. И там очень много людей ходит. Потому что пригороды, дача и так далее. Естественно, люди приходят и общаются, спрашивают что-то. И поэтому, если они ходят, и их кто-то там за что-то берет, то в этом видны их нету. Так сказать. Да. Но интересно, что буквально, наверное, месяц назад такое же обвинение возвели на наших монахов. Я читал, удивлялся, надо же. Просто историческое совпадение. Это вот, сейчас двухтомник вышел, митрополит Антоний Храповицкий. Это прям, я могу прям по тексту показать. Нет ничего нового почти, да. Дальше, третье. Там третий, по-моему, да? Или все? Евангелие имеется в виду Царство Небесное. Я говорю, это надо посмотреть сам перевод текста. И вот еще, вы сказали, что я, допустим, милостыню подавать нельзя. А один из святых подавал я милостыню. Когда у него спросили, почему, он сказал, чтобы он не пошел воровать. Но это не значит, что надо по радио объявить, что все пьяницы стекались в одно место, и чтобы они не воровали, а быстрее обпились, мы им, так сказать, дадим деньги, и они обопьются и сдохнут. Вот. Это вообще не означает. Это означает только то, что этот человек по безначальной энергии Духа Святаго конкретному человеку знал, что надо сказать или сделать. И это пример является примером этого человека и его состояния. Знаете, это вот я знал, у нас батюшка был такой, и был сосед Коля Лобанов. Он приходил, потому что он, когда выпит, он мог вообще морду разбить кому-то. И он его приглашал к себе домой, у него там наливочки всякие были, и он ему немножко нальет, и его все спрашивает, он рассказывает. И он часа три его продержит с этими наливками, а потом домой проводит. Все, и Коля счастливый был. А почему? Потому что если бы он сказал, не пей, да ты знаешь, ты дурак, да, нехороший человек, редиска. И он что, пошел бы, еще кого-нибудь голову свернул. Ну и так много лет. Потом батюшка помер, он сказал, говорит, да, говорит, был человек, кому душу можно было отвести. Да, но все время-то прошло, и он подобрел за это время. Поэтому все очень индивидуально, все конкретно. Поэтому нельзя частное распространять на общее. И общее не всегда является частным. Поэтому у нас человек прочитает, глаза вот так, или по 9 копеек, окропейший мяй сопа мочишися. Так, пошел, из соп траву сварил, одни встали на лавку, и, значит, брызгает, а те очистились. И появилась секта, и сопники. Была такая секта, и сопники называются. Все? Ну, написано же. Все правильно. Дальше. Не суеверие ли это, что людям дарит именно нечетное количество цветов? Ну, это, знаете, я хочу сказать, что это суеверие, конечно. Четное, нечетное и так далее. Это суеверие, просто вид суеверия. И больше ничего нет. Ну, или традиция, или да, просто. А как, есть ли новые вклады? Нет, я, слава Богу, пока этим грехом не страдаю, не пишу, как говорится, а оформляю, делаю рисунки. Рисунки, к тому что... Да, рисунки. Делал иллюстрации, книжки. Пожалуйста. Ну, вы как-то то ли спите, то ли малоактивные. Вышли книга «Архимандрита Рафаила», где он критикует Антония Суржского. Среди прихожан есть приверженцы того и другого. Кто прав? Значит, хочу сказать, что я читал эту книжку, она хлесткая очень. Книжка «Рафаил Карелин», автор. Она очень хорошая, хлесткая книжка. Но надо сказать, что он встал на путь осуждения. Сначала Антония, а потом вообще договорился до не знаю чего. Там он, значит, выпустил дальше книжку. Называется она «Что общего между Христом и профессором Алексеем Ильичем Осиповым». Ну, там вот потом опровержение получилось. Это вышла книжка уже опровержение. На это вышло. Да, надо сказать, что он, я знаю это место, где он говорит, что утверждает, обвиняет владыку Антония. Но вообще сам факт, конечно, вот ругательный такой тон, ругательный тон, он неприемлем для священника и монаха. Ругательный тон. Так не должно быть. Ну, в словах человек может, конечно, там грешить, говорить, но печатно не надо это делать, потому что это ругательно. Оно все равно показывает низкую общую культуру. Там, что он еретик, что это ересь, там, так далее. То есть, во-первых, об этом можно сказать, высших себя не суди. Да? Есть. Одно дело суд Божий, другое дело суд человеческий. Архиерей подлежит суду какому? Архиерейскому. Да? А все Божию. Поэтому прежде суда архиерейского есть синод, патриарх, архиерейский суд. Прежде суда не надо никого судить, то есть утверждать, что оно так и есть. Можно сказать, что вот некоторые там его воззрения вызывают сомнения в моей душе, может быть, я не понял, там, так далее. Но этим сомнением лучше выяснить у него, чем выносить это все какие-то непонятливые разногласия между собой. А он это делает в грубой форме. Поэтому это выглядит как-то очень, ну, как сказать, с духовной точки зрения очень жидко. Понимаете? Поэтому, а потом он пошел по пути дальше. Так, он начал уже, Алексея Ильича Осипова начал. Это, я скажу словами Анкрастатского, не надо разрушать труды один другого. Потому что каждый труд, он имеет свое достоинство. А если мы начнем, невзирая на труд другого человека, его все время поливать, то тем самым мы ругаем то добро, которое он делает вместе с человеком. Поэтому, знаете, надо читать осторожно. Есть хорошие куски, замечательные в этой книжке. Там, где он описывает Грузию, Старчиков описывает, вот грузинский, да? По-моему, Зиновия Мажуга, вот Тетерцикройский, который был, там описан. Там много интересного. Но вот эта позиция, вот там в бочке меда, вот, да, такая паршивая ложка дегтя. И вот ее, конечно, это обидно, потому что книжка хорошая очень. А вот та книжка, где он Осипова ругает, там, а это негодная книжка совсем. Лучше воздержаться, конечно. Есть опровержение на эту книжку, и хорошее опровержение. Написал батюшка один, я ее читал. Замечательная книжка. Да. Честно говоря, заповедь милостивый. А вот это относится каким-то образом все-таки вот, подавать милостыню? Я всегда очень смущаюсь. Ухожу из церкви, почему я грешник буду рассуждать? Какой он там, выпит или что? Как-нибудь давать всем или как? Ну, как? Если есть, я и даю. Если нет, так и... Да. У меня приятель был в Почаевской лавре. И Романа. Ну, наш подходит, а там стоит такой якобы нищий. Лицо спухшее от пьянки, дикой. Видно, пьяницу, зверсту сносит. С палубы, говорят, сносит. Запах винный. И он так подходит сам, близко-близко своим лицом, таким распухшим, провонявшим, подходит к нему, так его взял этого Романа, говорит, дай копыку, копыку маешь. Я говорю, еле-еле вырвался из этих объятий. Ну, конечно, не надо ему дать. Дать, он запьется и помрет. И вы будете участвовать в его убийстве. Зачем соучаствовать в убийстве человека? У нас был одноногий парень, ходил в семинарию, тоже на всех рычал и требовал денег. Ну, а семинаристы давали, потом выходит, он опился и лежит мертвый. и пена изо рта. Опился. Ну а зачем участвовать в самоубийстве человека, если он об этом жадно просит? Наш патриарх говорит, не надо, говорит, давать повод тем, кто его жадно ищет. И вот вы подаете повод тому, кто жадно его ищет, чтобы сказать, ну знаете, да я же не сам, она же мне вот дала, я и помер. Это же она виновата. Она мне погубила. Если бы она не дала, ну что ж ты я просил. А вот если бы она не дала, я бы не помер. Понимаешь? Это лукавство человеческое. Не надо идти на поводу этого лукавства. Не надо. Бывает, когда, как говорится, разные случаи, но все-таки надо не потакать человеческим страстям. Не нужно потакать. А если вы, как говорится, не можете удержаться, вот этот священник, он мог удержаться. Он чуть-чуть налил, а дальше-то он не наливал ему. Коль, ты богатей. То он его мог удержать в границах, понимаешь? А если вы не можете, это, ага, вы как этот, дали ему затравочку, и он начинает вас подминать. То есть вы чувствуете, что силы неравны, не надо ему потакать. Вот этот священник, он налил немножко, он его удерживает. Часа четыре он его удерживает. И потом мирно его отпустил. Понимаешь? А если вы чувствуете, что человек это воспринят как предложение вас грабить, то он вашу квартиру обчистит. Посмотрит, где вы живете, пошли на службу. Да, посмотрит, вышли за лес и пройдет. Поэтому, знаете, есть люди, которых не надо даже коготь, вот коготок давайте. Он чуть-чуть попал коготок, все птички увязь. Это надо чувствовать. И люди чувствуют, да, очень чувствуют. Если вы не ощущаете себе такого благоразумия, так и не надо давать. Себе надо честно признаться, что я не соображаю в этом. Лучше я ребенку дам, сироте, или в церковь опущу, чтобы, как говорится, благодать была больше, храм благолепнее был. Там, или нищим подам, или нуждаешься. Лучше, и это же самое можно в другое место сделать. Понимаете, если есть желание, можно по-другому это все сделать. И Господь простит вас. И все. Да. Один раз мальчик просил, если я не могу, допустим, да, вот так спрашивать, все правильно на самом деле или нет. И тут же просто... Ну, поспрашивать можно, откуда ты, что да как. Но как говорили апостолы, пусть милостыня запотеет в руке твоей, прежде чем ты не узнаешь, кому, зачем, для чего ты даешь. А потому что вот у них есть такое движение асков. Аск – это просить, значит, с какого-то языка. Вот, Сарлиз, да. Вот они, значит, аски. То есть они давят на жалость. На жалость. Давят, раз обманул. Давит на жалость, человек обманул. Он кажет, что он его обманул, на самом деле себя обманул, он ложу себя опутал. И начинает навыкать. И потом уже подходит вот человек, он меня не спрашивает, а я уже знаю, что он хочет. Он не рта еще не разинул, а я уже знаю, что он уже легенду придумает, как лапшу повесить на уши. Как отец Богдан Сойко у нас выступал на патриархальном собрании, говорит, почему-то, говорит, спрашивают на билет именно в Сахалин. Вот почему-то. Один и тот же человек все в Сахалин. Уже месяца два просит. И только на Сахалин. Не надо, говорит, ему вот там, а именно далеко, чтобы деньги побольше. Ну, говорит, дали ему. Через две недели опять на Сахалин просит. Ну, как же это можно? Ну, говорит, дали ему уже. Дали деньги, все, билет, все. Опять через две недели на Сахалин. Ну, как же так? Поэтому, говорит, ну, не просит вот доехать вот до следующей остановки, там, до города, а именно вот далеко, чтобы побольше срубить. Это лукавых очень много лукавых. И различить лукавого человека от честного, ну, бывает настолько сложно, очень сложно. И поэтому, если вы сомневаетесь, скажи, дорогой друг, с радостью бы дал тебе все, даже рубашку снял, но поскольку я не знаю, кто ты и что ты, и я не милиционер, и непрозорливый станет. Ты меня уже прости. Я лучше за тебя помолюсь. Как тебя зовут? Крещеный, да. Ну, я за тебя помолюсь, да, и Господь тебя поддержит своей силой. Он же всю землю поддерживает. И тебя поддержит. С Богом вступай. А что непонятно, иди в социальный фонд защиты и помощи населению, иди к священнику. Он с тобой поговорит и на путь истины тебя наставит. Да? Он, а когда ему дают хлеба, хлеба, да, говорит, ну на, хлеб. Ну, он всем кидает. Да? Он говорит, я голодный, дай мне на еду. Он раз хлеб кидает, он хлеб кидает. Это ясно, что он дурит. И таких много. И поэтому вот отличить человека, как лукаво, вот не лукаво, бывает настолько сложно. Но я опять же говорю, что бывают люди, человек крепкий, сильный, да, такой, мужественный человек, он может иногда вот такого лукавого человека из него сделать нормального. Но это многим не по зубам это совершенно. Поэтому не надо пускаться на такие эксперименты. Это очень опасно. Если нет таких у вас резервов, то есть что человек попускает другому нападать, и с другой стороны его побеждает. А если таких сил не надо, самого себя не надо искушать. И да, вот особенно лукавый искушает тем добром, которым вы не готовы. Он же не искушает вас злом, он начинает вас искушать добром. Давит на вашу самонадеянность. Если ты не дашь, значит ты скупой. Да? А если дал, опа, на крючок попался. Да? На крючок чего? Собственная самонадеянность, что ты его спасешь. И тот начинает на этот крючок вас, как рыбку, тащить. Попалась рыбка. Я читал, когда было лукавое, это пелузийское духовенство было в итальянской церкви, католической. А некоторые специально в такие подрясники, в рясы, такие дырявые девались, там кошелек, там несколько монет, и шли там, где гуляли богатые матроны. И там нищий идет, он так старческой как бы рукой там дает. И то видит, такой старец, немощный такой, все. И уже, говорит, не просто, говорит, монеты, а щедрые кошельки богатых матрон сыпались дукаты туда, да? Да, это, говорит, своего рода была рыбная ловля. То есть на крючок насаживался мелкий, кидался, а потом, говорил, крупный. Так что даже это не только среди постоянного подростка. Этим грешили во все времена все сословия. Как поступать, когда находишь хорошие вещи на улице? Очень часто, наверное, находишь. Сейчас и сотовый телефон. Представляете, если бы это жулик написал? Что делать, если очень часто находишь в толпе? Часы, там, Rolex какой-нибудь. Нет, ну, как говорится, надо, наверное, сдать куда-то эти вещи. Или, я не знаю, кому-то отдать. Трудно сказать. Но хорошие вещи люди не выбрасывают. Редко. Вот часто спрашивают, что делать, если нашел крестик? Вот это более такой вопрос. Некоторые говорят, нашел крестик в бане, кто-то оставил баню. Можно ли его носить? Крест любой может носить. Потому что он крест Христов. Покропил святой водичкой, носи, если хочешь. Но очень дорогие кресты не надо носить. Могут вместе с шеей оторвать. Поэтому лучше бриллиантовые кресты не носить. Потому что человек, жулик посмотрит, раз твой крестик вот так, и на себя. Скажет, давай-ка, что у тебя там в карманах, раз такие дорогие вещи. Вот помните, юродивый схемонах Феофил был. Он, когда пришел к нему митрополит киевский, в келью-то, а у него был посох с такой красивой набалдашником. Ну, может, финифть или там золото. Он ему говорит, сколько он стоит у тебя, этот посох, палка-то, сколько стоит? Ну, он сказал, он говорит, нет, говорит, он стоит, говорит, 5000. Он говорит, нет, в магазине покупал, нет, он говорит, дороже стоит. Назвал цену ему. Но он не поверил ему, потому что он-то знает, за сколько он купил. И он пошел гулять за стены монастыря, зашел в лес, а там бандит на него напал. И говорит, дай палку-то сюда. А не, он ему говорит, дай 5000. Ему говорит, дай, говорит, 5000. То есть назвал ту цену, которую сказал Юрдин. Ну и потом он ему отдал то, другое, третье. Он говорит, а что у тебя за четки такие дорогие? А ты кто такой? Он говорит, да митрополит. Но это все равно, ну, как бы вот современный жулик поймал кого-то и начал его грабить, а потом говорит, а ты кто такой? Он говорит, губернатор. Конечно, он тут же его все вернул и убежал. Потому что же поймают и засадят так, что... Поэтому он все сразу отдал. Ну, как это, вот помните, артист был, грузин-то, у него машину украли. Ну, не мукрачан, а этот... Поет песни-то грузинские. Кикабидзе. У него машину. Да, увезли машину. Украли машину-то. А потом как извинялись. Вот мы не знали, что такого человека. А у этого еще... А? У Жванецкого украли. Так ему не отдают. А по очень простой причине. Он накануне болтал, как всегда обычно. У него, как говорил Жуковский о Пушкине, дрищет стихами. Вот он всегда дристал, додристался до того, что он сказал, что нехорошие слова о духовенстве православном начал рожаться. Ну и Господь его так, опа, его лысую голову немножко нагнул. И бандитосы у него машину взяли, и его фейсом аптейбл, да? И все. И после этого не отдают ему. А не совсем недавно он вообще пакость заявил. Когда его спросили в прямом эфире, что делать русскому парню сельскому, который приехал из села, который не может найти работу. Может быть, ему пойти в голубые. Он сказал, да, русскому парню, говорит, только туда идти. Это уже такое, русофобия такая, да? Вот антисемитизм, о котором почти нет в России, о нем трубят на всех заборах, в основном евреи. А когда человек опускает вообще всю молодых людей русских, это вроде хорошо, ему рукоплещут. Да? Вот как это? Да, вот и когда так человек совершает такие вот всенародные грехи, да, потом у него почему-то машину воруют, почему-то мордой. Да, потому что Бог, Он не только Бог евреев, а Бог всех. Поэтому вот это превозношение, гордость, она, человек сам себе роет падение. Вот он погордился, и машина того ушла, правда, и не возвращает. А этот лучезарный человек, Кивкабидзе, он же дарит своей улыбкой радость людям, надежду. И люди рады ему отдать эту машину, даже жулик. Даже жулик мечтает ему, как, знаете, это в том анекдоте, дети, грузинская семья послали, значит, своего сына учиться в Москву. Ну и пишут им, как ты учишься там, что-то. И потом ему говорят, если ты будешь хорошо учиться, то мы продадим немножко фруктиков и купим тебе машину. А он пишет, дорогая там мамочка, здесь на машинах студенты не ездят, здесь ездят на автобусах. Они прислали письмо. Мы еще немножко продадим фруктов и купим тебе автобус. Вот. Так что эти подарим, говорит, нашему там Гошику машину, потому что у него плохая. Вот. Поэтому хорошему человеку, всегда, даже если ему что-то нехорошо, ему всегда стараются что? Дарить. Вот Иоанн Кронштадтский дарил свои сапоги, да? А когда он умер, то есть он, ему дарили всю жизнь, и он всем раздавал. Но невозможно было столько раздать. И когда он умер, две комнаты набиты было сапогов, ботинок и так далее. То есть давайте щедро, и вам воздадут вчетверо. Да, творите. Сейчас последнюю записочку, и мы благочестиво расходимся. В центре, например, у Владимирской церкви настолько стоит один, что ли? Постоянно стоит одна и та же толпа нищих, так. Как профессионал. Что их всех опрашивают, кто они, что ли? Ну, надо дать тогда понемножку, каждому понемножку. Каждому понемножку. Я уверен, что когда вы будете записывать их имена, как ваше имя, они быстро тают, начнут. Останется 1-2 человека. Я просто хотел за вас помолиться. Как Спаситель, когда сидел и на песке писал пальцем писал, да? И вот один богослов говорит, что писал Спаситель пальцем. Вот сербский один богослов пишет. Он говорит, когда привели блудницу, хотели ее побить камнями, взятую в прелюбодеяние, то он писал, и каждый старался знать, что он там рисует-то. И кто подходил, и он читал свое имя. Например, там, Моисей. Моисей смотрел, пишет, Моисей. И он пишет дальше. Да, имеет незаконную там жену. Там. Моисей читал и быстро убегал, потому что за это, понимаем, должен, надо было побить. Он опять так раз рукой. Другой подходит. Он говорит, там, спит своим товарищем. И тот же быстро убегает. И потом всем написал их грехи-то. Они все разбежались. Только каждого надо было убить. Тогда, давно уже. И он говорит, женщина, я, говорит, тебя не осуждаю, но иди впредь, не греши. Вот, ну, это может быть легенда, а может быть и правда. И они говорят так, что Спаситель не произносил тех скверных грехов, считал, что это не нужно даже. Он просто что-то это писал. То есть как бы перстное, то есть недостойное вот высокого писал. А сегодня с нами молился отец Сергий из Ульяновской, Симбирской епархии, да, вот у него храм, значит, был Казанской иконы Божьей Матери, он служил там лет 7 или 8. А потом взял в районе клуб брошенный и сделал там церковь. Вот, и служит уже, наверное, там лет 5, наверное. Народу прилично, районный центр, 16 сел, он везде ездит. Не был ни одного случая, чтобы он отказал кому-то. В любой день, дня и ночи, садится на машину, едет и прищает больных, умирающих. Вот операции, если делают, срочно что-то нужно. Безотказно прищение. Поэтому я его знаю, потому что я с ним учился. Сначала в педагогическом училище, потом в семинарии вместе учился. Знаю его еще с маленьких лет. Поэтому он добрейший души человек и очень много людям помогает. Вот сегодня приехал как раз... Приехал, и я ему не говорил, ничего, он почувствовал, что надо приехать, потому что у нас 10 лет уже, как бы мы здесь служим, 10 лет. Он приехал, вот, и помолился. Он в Одечем вчера служил, а сегодня у нас. Так что, отец Сергий. Вот книжку я читал, помните, про отца Сергия-то. Вот, помните там? Да. Это вот он. Да. Так что, спасибо большое. Молитесь за отца Сергия. Ну все, вроде, да? С какой лентой? Ну, с лентой, с этими, лента, магазин. С лентой? С лентой уже будут разбираться очень серьезные люди. Да. Потому что Александр Иванович, он сказал, что не публично два раза выступил, и напечатано было в двух журналах, что не должно быть строительства. Специально была комиссия. Ну, а посмотрим, что там дальше будет.